Сознание, разделенное в себе, не может сосредоточиться на восприятии полностью. Следует все же понять, что противодействует в себе полноотдаче себя единению с тем, кто ведет. Если все действия, чувства и мысли направлены на служение, сонастроенность становится легко достижимой. С этой целью каждое действие посвящается учителю света, но ведь в течение дня приходится совершать много действий, не имеющих никакого отношения к учителю. Да, это так, но когда корабль идет к цели, все, что совершается на нем, движется в том же направлении. Так же точно, в одном направлении настраивается и весь микрокосм человека. Это направление есть движение к Владыке, устремленность которого обнимает собой все сознание и все проводники Духа. И тогда, что бы ни делалось, и что бы ни говорилось, и что бы ни думалось и чувствовалось, ведущая мысль будет окрашивать все происходящее вовне и внутри. Все будет осмыслено устремлением к Владыке, и все будет твориться в атмосфере ауры, настроенной на волне созвучной основной мысли. Понятие пути очень способствует выведению сознания из обычных и привычных условий. Надо столько преодолеть в себе привычные инертности и сделать подвижность уложением дня, что только полнотою отдачи всего своего существа на служение свету можно достигнуть желаемого.